Приземляясь, успел увидеть, что его пуля, вышибив искру, отрикошетила от вертолетного корпуса и перебила тонкий ствол, похожего на осину деревца. Сварог еще раз перекатился, оказался несколько ближе к вертолету. С этой позиции противник по имени Гуго оказался открыт для прицельного выстрела. Однако и Гуго кое-что понимал в перестрелках и отнюдь не собирался превращаться в отличную мишень. Он жахнул из револьвера и снова нырнул в вертолет. Ну все, хватит играть в войнушку. Повеселились и будем. Этот вестерн Сварог затеял единственно ради того, чтобы подобраться поближе к Гугу, не выдав раньше времени своей неуязвимости по отношению к пулям. А сам Сварог стрелял, что называется, прицельно мимо, ибо поговорить ему сперва хотелось с интересным бывалым человеком. Он вскочил и бросился к вертолету. Несколько раз, увидев вспышку и услышав выстрел, падал, перекатывался. Не надо, чтобы Гуга почуял неладное, сообразил, что к чему, и вытащил нож. Ну, конечно, и ножи из рук подонков Сварог выкручивать могет, да только к чему лишние заботы. И к тому же история знает случаи, когда великие мастера единоборств в самый неподходящий момент поскальзывались на банановой кожуре и проигрывали поединки намного более слабым противникам. Сварог запрыгнул в вертолет и оказался прямо перед лесным бродягой. Гугу вскинул револьвер на уровень Сварогова лица, ухмыльнулся и жахнул в упор. Каково же было удивление бродяги, когда в момент выстрела ствол мотыльнуло в сторону, словно по нему ударила невидимая рука, и пуля ушла в пространство. С этим удивлением бродяга по имени Гугу так и не сумел совладать. Сварог почти без всякого сопротивления выдрал у него из пальцев револьвер и вышвырнул из вертолета в заросли гигантского размера папоротников. — Давай вываливай наружу, там поговорим. Сварог подтолкнул Гуга к проему, вылез следом. — Садись, давай, примащивай задницу вот на эту кочку. Вот так. Ну, а теперь выкладывай. Кто вы такие, зачем сбили вертолет? — Гугу, все-таки... Тертый калач довольно быстро оправился от потрясения. — Ловкач ты, парень! — хмыкнул он. — А с чего ты взял, что-то мы избили? Мы всего лишь случайно оказались рядом и поспешили к месту падения. А кто сбил, мы без понятия. Он безбожно и нагло врал, о чем сигнализировал встроенный в Сварога детектор лжи. Впрочем, и без детектора Сварог вряд ли поверил бы этому типу. — Не волнуйся, приятель! «Я всего лишь достаю сигареты!» Гуга поднес руку к нагрудному карману куртки, расстегнул его и вытащил мятую красно-синюю пачку с вложенной внутрь зажигалкой. «Хорошо, предупредил, а то я жутко разволновался!» Сварог извлек из воздуха сигарету, зажег на пальце огонь, сам прикурил и поднес прикурить бродяге по имени Гугу. «Гугу!» Надо отдать ему должное, смог удержать на лице безразличное выражение, но Сварог решил не останавливаться на полпути. Заклинанием сотворил дымящуюся чашку кофе, с непоказным, а доподлинным удовольствием отхлебнул из нее. — Ага, — отметил Сварог, — а глазенки-то вшире поехали, и ручонка задрожала, и шуток больше не шутишь. — Слушай меня внимательно, приятель, — сказал Сварог. — Я тебе все объясню один раз. Первый, и он же последний, и больше времени на уговоры тратить не стану. — Ты мне врешь, и я это знаю, умею отличать правду от неправды. Я, знаешь ли, довольно долгое время провел в одном затерянном в лесах племени, где кое-чему меня обучили. Ты тут со своим покойным дружком... Вспоминал шагающих под дождем мертвецов. Это все простое вуду. А я владею колдовством, перед которым вуду, как мальчик перед громилой. Так что не советую меня злить. Даже смерти можешь не отделаться. Сварог сделал еще один глоток кофе и выбросил чашку. Повторяю свой вопрос в последний раз. Кто вы такие, и зачем сбили вертолет. — Кто мы такие? — спрашиваешь. Гуго глубоко затянулся, судя по дыму весьма ядреной крепости сигареты. — Подробно расписывать долго и неохота. Моя биография тебе, надеюсь, ни к чему, да я и сам половину из нее позабыл. Скажу просто, мы — дикие перелетные гуси, которым пока нравится шататься по долбанной Африке. Сейчас, во время заварушки с этой обезьяньей республикой, мы с Деверой и с другими ребятами поддержали Сандрарарату. И племена Когни, они лучше платят. Американцы же поддерживают больше года назад свергнутого Картье, который сейчас болтается по эмиграциям. Хотят вернуть его во дворец Джингура. Ну, вот и вся история, понимаешь? Когни платят за каждый сбитый штатовский вертолет и каждого убитого америкоса. Мы просто хорошо оплачиваемые охотники. Вот и все. А вам не повезло пролететь у нас над головой. Ну, что ж тут непонятного? — вздохнул Сварог. — Вашего брата везде и всегда хватало. Что такое Джингур, Сварог припоминал, хотя и не бывал там никогда. Крошечная республика, неподалеку от Конго. Ну что ж...